Глава 20. Дейзи. «Лина, пожалуйста, займите свое место в палате», — четко произнес врач, указывая глазами на открытую дверь моей комнаты. «Вы можете пройти с ней», — док кивнул свекрови, показывая на меня. Дарк рванул за нами, но тут же получил подножку от доктора. Офигеть! Никто не ожидал подобной воинственной прыти от тщедушного 50-летнего стража тайн Гиппократа. Дарк с громким стуком упал на пол. «Вас, голубчик, я попрошу убраться из отделения, где лежат женщины на сохранении. Ума не приложу, кто осмелился вас пропустить». Дарк быстро поднялся на ноги и попер на врача, сжимая огромные кулачищи. В моих висках запульсировал гнев. Неконтролируемый животный гнев. Ярость закипала в крови. Бешенство застилало глаза. Хотелось вцепиться Дарку в глотку, чтобы перегрызть ее. Таким извергом, как он, не место среди людей. В этот момент сынок будто почуял, что со мной творится что-то неладное. Он взял меня бережно за руку, и я начала остывать. Кинула взгляд на агрессивную сцену. Мужчина в белом врачебном халате даже не вздрогнул. «Если вы дотронетесь до меня, то я вас засужу», — дерзко отбрил нападающего док. Для пущей убедительности стрельнул в мужа гневным взглядом. «Кто ты такой, чтобы давать мне советы? Засунь их себе в жопу!» — заорал гневно Дарк, опуская послушно руки, разжимая кулаки. Ну, конечно, он обижал только беззащитную меня, а доктора страшно испугался. А пуще мужиков, которые могли дать ему сдачу, муж страшился закона. К моему изумлению, Дарк кинул на меня дикий гневный взгляд. Он всегда и во всем винил меня. С его слов, я была источником всех его бед. И потопал на выход. Док кинул на меня усталый взгляд. «Лина, стоите босиком на ледяном полу. А ну, брысь в палату!» Я улыбнулась доку. Похоже, он реально верит в то, что я неведомая зверушка. Какая именно? Док упоминал, что на севере Исландии водятся волки. А если плыть дальше к островам, окружающим Арктику, то и медведи. Бред! Я как собака потрясла головой, и шоколадные пряди рассыпались по плечам, вырвавшись из кубышки на волю. «Не может быть!» — наткнулась взглядом на толстую карамельно-рыжую прядь волос. Повертела в руках, погладила пальцами. Волосы отличались даже по текстуре. «Блин, как же плохо ничего не помнить!» Усевшись на кровать, подозвала к себе сыночка. Свекровь помогла мальчику забраться на высокую, даже для его роста, кровать. Сынок был намного крупнее сверстников. Маркус придвинулся поближе ко мне, и я положила руку ему на спину. Так нам обоим было спокойнее. Мара спала, повернувшись к нам спиной, поэтому мы могли спокойно поговорить. «Ран, я раньше красила волосы в рыжий цвет». Женщина нервно вздрогнула, затем тоже присела на мою кровать, приблизила ко мне лицо и выдала такое, от чего я чуть не провалилась в ад. «Не знаю». «В смысле, ты жила отдельно от сына?» «У меня нет сына». «Как нет?» В шоке перебирала в голове мысли, но они были настолько бессвязные. «Дарк нанял меня 2 месяца назад приглядывать за вами. Я работала надсмотрщицей в тюрьме. Жила очень далеко отсюда. Он пообещал огромные деньги, если я буду присматривать за его больной женой и отпрыском. При моей мизерной зарплате я решила, что это подарок от Бога». В моей голове никак не укладывалась новая информация. Что за день такой? Свекровь не свекровь. Я не совсем человек, доктор-псих. Просто капец. «Почему ты решила сейчас признаться?» Вдруг спросила я и увидела в глазах женщины дикий испуг. «Позавчера ночью случайно подслушала жуткий разговор Дарка с дружками. Твой муж орал, что не подписывался на такое. Ему дали на хранение 2 единицы генетического оружия. Все это время банда гиен искала покупателя, а теперь эта крашеная су... сломала их планы. Едва заказчик узнал, что особь беременна, как отказался от покупки. А маленькая особь их пока не интересует. Дарк орал, что грохнет нелюдя, раз его не продать». Не знаю почему, но от слов Ран мне сделалось безумно страшно. Схватив Маркуса, завалила его к себе на кровать и обняла крепко-крепко. «Ран, ты думаешь то же самое, что и я?» – прошептала в ужасе, сжимая сына до боли. Ему было очень больно, но он молчал. «Он же у меня мужик». Женщина тяжело вздохнула. «Да, они говорили о тебе и Маркусе». «То есть Дарк мне не муж?» Мои нервы были на пределе. Я едва справлялась с эмоциями, чтобы не заистерить. «Не муж, верняк. Вы для него товар». «Мамочки!» — завизжала я и разрыдалась. К моему удивлению, подала голос Мара. «Вам нужно срочно бежать». «Куда? Я больна, беременна. У меня нет ни гроша». «Я принесла одежду, деньги, документы. Весь день вчера готовила ваш побег. Подняла на ноги тюремных друзей и должников. Вам помогут выехать из города», — строго произнесла Ран. «Конечно, с таблетками беда». Фейковая свекровь достала из кармана прозрачный пузырек с фиолетовыми капсулами. «Вам с сыном хватит на пару недель. Больше достать не сумела. Дарк прячет капсулы в сейфе в собственной спальне». Меня не пришлось долго упрашивать. Резко вскочив, кинулась за ширму вместе с вещами, которые принесла Ран. Наскоро переодевшись, вынырнула в комнату. С Марой обнялись на прощание. «Девочка моя, у тебя все отлично сложится. Верю в тебя». «Спасибо, дорогая». Я погладила женщину по спине. «Здоровья тебе и твоему малышу». После, как воровка, кралась по коридору на выход, прячась за широкой спиной Ран. «Лина!» — грозный рык Дока. Повернула голову. «Между нами шагов 30. Что он предпримет?» «Идите на север!» — выкрикнул мужчина, затем повернулся ко мне спиной и зашагал прочь. Мы кинулись к пожарному выходу, где нас уже ждали.